Шона почти загипнотизировала свернувшаяся клубочком и извивающаяся передней частью тела змейка. Если бы Шон не заговорил, я решила бы, что он забыл обо мне. «Змеи — замечательные охотники», — продолжил он. «Такая скорость и сила. Есть в этом нечто загадочное. Их жертвы просто исчезают у них внутри, с костями и шерстью. Змея, пожалуй, олицетворяет саму смерть. Приходит время, и змеи сбрасывают собственную кожу и являются миру обновленными, словно возрождаются. Жизнь и смерть — все просто, как дважды два». Он вновь повернулся ко мне. «Но ты больше любишь ящериц». Он дразнил меня, но чуть-чуть. На самом деле он не имел ничего против того, что я предпочитаю других рептилий. «В дикой природе», — сказал он, оглядываясь на высунувшийся из песка пестрый хвост, «даже в тех местах, где я побывал, змею заметить невероятно трудно. Они такие быстрые, такие недоверчивые. Лишь поймав змею, можно в должной мере оценить ее. Но змеи никогда не станут ручными». «Тебя привлекает все таинственное», — заметила я. Он оглянулся. «Всегда», — был ответ. Я почувствовала, что зарделась. «А где же Тайпан?» — спросила я, осматриваясь. Вероятно, я его не заметила. «Шипящая Клара во флигеле. Это с тыльной стороны дома. Смешно, но кто-то пытался прошлой ночью забраться туда». «Что-что?» «Не волнуйся», — сказал он, заметив испуг на моем лице. «У меня отличная служба безопасности. Я не успел даже вылезти из постели, а злоумышленник уже смотался». «Спасибо за то, что показал дом», — поблагодарила я Шона. «Не за что, присаживайся». Прямо посреди комнаты стояли два кресла. Оба большие, обтянутые кожей, вращающиеся. Между ними находился маленький столик. Я представила, как Шон здесь сидит. Смеркается, он смотрит на море, а потом поворачивается, чтобы увидеть еще более удивительное зрелище внутри комнаты. Я поневоле задалась вопросом, а кто обычно сидит во втором кресле? Я опустилась в мягкое кожаное нутро и поняла, можно нервничать в присутствии мужчины и не хотеть уйти. Потом мой взгляд привлек документ, лежащий на кофейном столике. Я взяла его. «Что это?» Шон повернулся на кресле ко мне лицом. «Это твоя автобиография», — ответил он. «Я это и сама вижу», — буркнула я. «Только вот что она здесь делает?» «Роджер переслал ее мне по электронной почте», — признался Шон. «Хотя ты его об этом не просила, верно?» Я ждала продолжения, понимая, что даже не пытаюсь скрыть гнев. До того, как нам обоим вменили в обязанность являться перед ясной очи местного полицейского начальства, я оставил тебе сообщение, чтобы ты мне перезвонила. Я не знал получила, — оборвала я его, — сегодня вечером. Зачем тебе моя биография? Я всегда изучаю биографию людей и узнаю об их квалификации, прежде чем предложить им работу. Насколько я понимаю, это обычная практика при подборе сотрудников. Я на секунду задумалась. «Какую работу?» — переспросила я, решив, что ослышалась. «Тебе нужен исследователь?» «Ну, в твои обязанности и это будет входить. Но на самом деле мне нужен второй ведущий. Режиссер хочет, чтобы им стала молодая женщина. В идеале квалифицированный ветеринар. Тайпаны в Папуа-Новой Гвинее нападают на домашний скот. Коров, овец, коз. Если пострадавших животных можно будет вылечить, местные жители сэкономят кучу денег. Разумеется, тебе будет необходимо пройти пробы». Я опустила глаза на документ в моей руке. Дальше слушать я не стала. У меня внутри образовался какой-то холодный ком. «Ты хочешь, чтобы я появилась на телеэкране?» — прервала я его разглагольствование. «Давай на чистоту. Звездой все-таки останусь я, ну и ты будешь мелькать на экране». «У твоих программ падают рейтинги?» — тихо спросила я, не поднимая глаз. «Прости?» «Ядовитыми змеями зрителей уже не испугаешь, да?» «Клара». Я повернулась к нему лицом, увидела в его глазах тревогу и даже обрадовалась. «У меня есть идея получше», — со злостью сказала я. «Почему бы тебе не пригласить жертву пожара? Человека с серьезными ожогами, на экране он будет смотреться просто шикарно». Я уже не сидела, а стояла, не заметив, как поднялась с кресла. а между нами лежал перевернутый кофейный столик. Шон тоже встал и отступил назад с таким выражением лица, как будто взбесился его любимый пес. «Или безрукого и безногого», — продолжала я, слыша, как звенит мой голос. «Он станет ползать по земле, совсем как змея. Или...» Вокруг меня зашевелились змеи, реагируя на внезапный, необычный звуковой фон. Я и не заметила, как Шон преодолел разделяющее нас расстояние и схватил меня за плечи. «Прекрати», — спокойно сказал он. Я сбросила одну его руку, потом другую. «Благодарю за выпивку и информацию», — съязвила я. «Больше я тебя не побеспокою». Я рванулась к двери. Даже успела сделать два шага, прежде чем Шон схватил меня за руки. «Подожди, просто успокойся и выслушай меня. Я хочу уйти. А мне плевать. Ты ведешь себя, как обидчивая дуреха. И ты выслушаешь меня, даже если мне придется продержать тебя здесь всю ночь». Я сильно втянула воздух носом. «Как, черт возьми, человек с моей внешностью может показаться на экране?» — завопила я, теряя всякий контроль над собой. «Я всю жизнь пытаюсь избегать любопытных взглядов, а ты хочешь, чтобы я блистала на телевизионных экранах? Чтобы совершенно незнакомым людям становилось плохо от одного взгляда на меня? О чем ты, черт побери, думаешь? Как ты можешь?» И все. Батарейка села. Похоже, до сего момента я не понимала, что значит иссякнуть. «Все сказала?» — спросил Шон. Я молчала. Сил ответить не было, я устала. «С моими рейтингами все в абсолютном порядке», — сказал он. Пока я бесновалась, Шон оставался унизительно, раздражающе спокоен. «Мы считаем, что привлечение еще одного ведущего расширит зрительскую аудиторию. Ты слишком переживаешь по поводу своего шрама. Это всего лишь шрам. Мы можем снимать тебя в таком ракурсе, что его не будет видно. Мы можем снимать тебя в полоборота, со спины и справа. Дадим тебе просмотреть отснятый материал, и ты внесешь коррективы, прежде чем мы будем монтировать окончательную версию». Я больше не спорила. Он ничем не рисковал, зачислив меня в свою съемочную группу. «Думаю, через некоторое время ты станешь более раскованной, но последнее слово за тобой. Я предлагаю тебе эту работу, потому что ты отличный ветеринар и имеешь опыт работы с тропическими пресмыкающимися. И да, ты права частично из-за твоей внешности тоже. Уверен, что я не единственный в мире мужчина, который считает тебя красавицей». В комнате воцарилась гробовая тишина. Мне показалось, что даже змеи прислушиваются. «Это всего лишь шрам. Уверен, что я не единственный. Это просто смешно. Он жестоко насмехается надо мной по какой-то необъяснимой причине. Дальнейший спор лишен смысла. Я должна просто развернуться и уйти. Его хватка ослабла, как раз подходящий момент. Гневный взгляд напоследок, поворот на каблуках и прочь из дома». Он протянул левую руку и пальцем провел по моей правой щеке. «Ты красавица», — сказал Шон. Теперь он говорил шепотом. Палец двинулся вниз по подбородку, потом вверх, по искореженной левой щеке, но с изъяном, поэтому еще более интригующее. В комнате уже было темно, моих ушей достигал только один звук — шум океана в 50 метрах от нас. Шон чуть отступил, наклонился ко мне, и я не сразу поняла, что он меня целует. Я вся дрожала, потрясенная, не зная, что сказать, что сделать. Я даже не могла ни о чем думать. Его руки обвивали меня. Я ощущала его тело всего в нескольких сантиметрах от меня. Наши щеки соприкасались. Я уже и забыла, что он пахнет тропическими джунглями на рассвете. «Останешься?» — прошептал он. «Зачем?» — едва выдавила я, так как в горле стоял ком. И мой глупый вопрос разрушил таинство момента, как молоток разбивает хрусталь. Шон засмеялся и опустил руки. Чуть отступил, качая головой. «Я надеялся, мы займемся любовью, но если у тебя на уме что-то другое...» Я обхватила лицо руками. «Какое я, должно быть, выгляжу идиоткой?» «Может, в другой раз?» — предложил Шон. «Прости, но мне нужно идти. Я не должна была...» Я повернулась, и на этот раз он меня не удерживал. Я чуть не бегом бросилась из комнаты в кухню и уже взялась за ручку двери черного хода, когда он окликнул меня. «Подожди, я должен кое-что тебе дать». Я остановилась, не решаясь взглянуть на его лицо, но услышала, как он хлопнул дверцей холодильника. Краешком глаза я увидела, как он мне что-то протягивает. Это был маленький ящичек с несколькими крошечными бутылочками. Я взяла его, прочла надпись на этикетке и вопросительно взглянула на Шона. «Это высококачественное противоядие на яд тайпана», — сказал он. «Мне достал его по своим каналам один мой приятель из лондонского зоопарка. Если тебя укусит змея, тебе нужно будет побыстрее добраться до больницы. Если же это будет невозможно, надеюсь, ты сможешь сделать себе укол, если придется. У тебя есть шприцы и лекарства?» Я кивнула. «Это единственное, на что можно пока рассчитывать», — продолжил Шон. «Я связался с лондонским и ливерпульским центрами, но у них нет противоядия, применяемого при укусе тайпана. Теперь, когда где-то свободно ползает тайпан, они послали заказ, но пройдет несколько дней, пока его доставят. Храни в прохладном месте, чтобы всегда было под рукой. Если тайпан укусит, у тебя будет всего несколько часов, ты же знаешь, верно? Шон, тебе это нужнее, ведь ты ухаживаешь за тайпаном». «Шипящая Клара совершенно безвредна. Со змеей в клетке я справлюсь. Но у меня было время исследовать кожу, которую ты привезла. Она явно принадлежит тайпану, но не Кларе. Этот экземпляр чуть крупнее и окрас другой. По поселку, по всей вероятности, ползает еще один тайпан. Пожалуйста, будь очень осторожна». Я вышла из дома и медленно побрела к машине. Шон пошел меня провожать. Молча открыл передо мной дверцу автомобиля, и когда я забралась внутрь, положил свою руку поверх моей, лежащей на руле. «В Папуа-Новой Гвинеи тайпаны стали появляться возле жилых домов», — сообщил Шон. «Кажется, змеи поняли, где люди, там и еда. Это один из вопросов, который предстоит выяснить, когда мы туда поедем. Но змеи избегают контакта с человеком. Обычно избегают. Но в Азии есть районы, где змей постоянно видят в деревнях. А в Папуа-Новой Гвинеи такое их поведение стало настоящей проблемой. Значит, если где-то есть еще один тайпан, нельзя надеяться, что он не станет приближаться к людям. Не стал бы на это рассчитывать. Я на минуту задумалась о последствиях появления смертоносных змей в домах. «Будь осторожна», — опять предостерег он. Я кивнула, и он, отступив, захлопнул дверцу. Стекло было опущено, поэтому его слова я расслышала хорошо. «Кстати, мое предложение остается в силе». «Которое?» — не подумав, спросила я. «О работе или...» Шон нахмурил брови, но его губы растянулись в улыбке. «Похоже, вы со мной флиртуете, мисс Беннинг. Прогресс очевиден». Он повернулся и направился к дому. «Оба!» — крикнул он через плечо. «Оба предложения остаются в силе». Я ехала около часа и остановилась на старой проселочной дороге, где меня, я точно знала, никто не побеспокоит. Забралась на заднее сиденье и укрылась пальто. Я лежала, прислушиваясь к ночным звукам, и размышляла не о змеях и привидениях, а о событиях, которые загнала в самые дальние уголки своей памяти. Это случилось лет 17 назад. Я тогда училась в средней школе. Однажды я вышла из кабинки в женском туалете и увидела шестерых поджидающих меня мальчишек. Они были старше меня. Двое из них держали вырывающегося 12-летнего школьника. У того по щекам ручьем текли слезы. Когда трое ребят подошли ко мне, я заметила одну из своих одноклассниц, стоящую в дверях. Еще одна знакомая девочка вышла из кабинки. Увидела, что происходит, опустила глаза и поспешила прочь. Мальчишки прижали меня к стене. «Ну же, поцелуй ее, и мы тебя отпустим», — подстегнул пленника один из державших его ребят. Старшим крепким ребятам пришлось вчетвером тянуть щуплого, хилого на вид мальчишку. Даже когда он оказался достаточно близко ко мне, одному из школьников пришлось держать его голову и силой придавливать мокрое от слез и соплей лицо к моему лицу. Меня крепко держали за волосы, я не вырывалась. Какой смысл? Я закрыла глаза и мысленно унеслась в другое место. Когда я их вновь открыла, в туалете никого не было. Я умылась и вернулась в класс. И потом, за все время моего пребывания в школе, тот пятиклашка даже ни разу не взглянул в мою сторону. равно как и другие, которых постигла та же участь. Нельзя сказать, что меня травили, нет. Это я сама была наказанием для других жертв. И так продолжалось много лет. Об этом я не рассказывала ни единой живой душе. Но до сегодняшнего дня при слове «поцелуй» всплывало в памяти воспоминание об этой мерзости, а за ними обо всех последующих. Ни в реальной жизни, ни по телевизору я не могу смотреть на целующихся людей. Я с трудом читаю это слово в книгах, потому что когда эти воспоминания начинают стучаться в дверь, все мое тело хочет сжаться от стыда. Мои глаза закрылись, и звезды потускнели. Уже засыпая, я предавалась воспоминаниям, но теперь я была уже не в женском туалете, а в доме на Андерклифф. В моей голове шумели разбивающиеся о скалы волны. Жесткая мужская щека прижималась к моей щеке. Горечь, длившаяся 17 лет, ушла. Когда я проснулась, вовсю светило солнце. Пора было навестить человека, которого все считали умершим. Уже мысленно приготовившись увидеть очередной дом престарелых, производящий гнетущее впечатление своей антисанитарией и навевающий сплошное уныние обстановкой, я была приятно удивлена, увидев приют Паддокс. Приют располагался на возвышенности, окна выходили на долину реки. Перед самым поворотом на подъездную аллею я проехала мимо конюшни, а когда вышла из машины, увидела, что угодья вокруг приюта обнесены забором и превращены в загоны для животных.